Глава 21. Этот план является абсурдом. Более того, это самоубийство. Наконец наступил день, когда Нансен представил свой план экспедиции на рассмотрение ученых Лондонского Королевского географического общества. После его доклада разразилась такая буря, какой он никак не мог ожидать. Солидные, серьезные профессора и адмиралы, которые некогда сами были полярниками, не могли прийти в себя от возмущения. В адрес смельчака, вновь позволившего себе порвать с традициями, посыпались громкие протесты. Существует ли в действительности морское течение, пересекающее весь Северный Ледовитый океан? За это никто не поручится, начал один из оппонентов. Во-вторых, кто знает, действительно ли предметы, присланные из Гренландии, принадлежали участникам экспедиции на корабле «Жанетта». Никто из нас не видел их собственными глазами, даже доктор Нансен, который с их дрейфом связывает столько надежд. Действительно, с найденными на льдине предметами и списком провианта, подписанным Делонгом, произошла странная история. Льдина, неведомым для людей путем, преодолела огромное расстояние по Северному Ледовитому океану. Это вызвало сенсацию и пробудило определенные надежды. Из Копенгагена найденные вещи послали на какую-то выставку в Амстердам. На время они были сложены на чердаке дома организатора выставки, который вскоре тяжело заболел и скончался. Его жена, по-видимому, хорошая хозяйка, приводя в порядок дом, приказала сжечь ненужные и захламляющие чердак вещи. Легко представить себе отчаяние Нансена, прибывшего на место двумя месяцами позже. Добропорядочная женщина долго не могла понять, почему симпатичный, представительный мужчина так сокрушается из-за какой-то мелочи. Вот и объясняет тут влюбленной в порядок женщине, какой ущерб она невольно принесла науке. Еще никогда в стенах Королевского географического общества не звучали столь смелые слова, как те, что мы сейчас услышали от доктора Нансена. Произнес убеленный сединами английский полярник Мак Клинток, прославившийся тем, что некогда возглавил группу по спасению пропавшей экспедиции Франклина. «Я не сомневаюсь, что корабль, о котором нам говорил Нансен, возможно, и выдержит летом напор льдов. Летом, я подчеркиваю, но ни в коем случае не зимой. Я заявляю об этом на основании собственного многолетнего опыта». Еще менее одобрительным было высказывание прославленного моряка, капитана Нерса. Хорошо зная, что означает вынужденный дрейф корабля, сжимаемого льдами, полярник не жалел слов, чтобы выразить свое возмущение. «Как можно добровольно отказываться от управления кораблем среди враждебной стихии? Это нечто противоестественное!» — восклицает он. «Это вызов судьбе!» Остальная часть аудитории хранила молчание. Одни посматривали на норвежца с большой симпатией и в то же время с грустью. Им нравился этот неустрашимый молодой человек, который, казалось, не придавал особого значения слову «невозможно». Но почему он настаивает на том, чтобы внести столько изменений в методы, испытанные уже веками, признанные столькими опытными людьми? На что он опирается в своих смелых намерениях? Как может он подвергать экспедицию такой опасности, отказываясь от того, что стало общепризнанным? Другие не скрывали своей неприязни. Как он смел, этот молокосос, бросить им в лицо, будто они шли не той дорогой. Им, которые лучшие годы своей жизни провели в полярных экспедициях. Насмешкам и колкостям не было конца. «Яйца курицу учат». «Увидим, что скажет этот желторотый, когда вернется. Ему и 30-то исполнилось не так давно. Если он вообще когда-нибудь вернется», — шептали они друг другу, бросая неприязненные взгляды на смелое открытое лицо Нансена. Он стоял, словно осужденный, в этом зале, где совсем недавно, после гренландской экспедиции, победителям вручали самые высшие награды, каких удостаивались полярники, и до небес восхвалялись их высокие качества, теперь не нашлось ни одного человека, который отважился бы подбодрить его или, по крайней мере, постараться понять. «Не хочет ли доктор Нансен ответить собранию?» Как сквозь сон услышал он голос председателя и невольно усмехнулся. Эти слова прозвучали, как судебная формула. Что подсудимый может сказать в свое оправдание? «Я глубоко благодарен моим уважаемым оппонентам за ценные замечания», который я здесь услышал. Ответил он, почтительно склонив голову. «Однако, господа, разрешите мне ответить на них делом, моей экспедицией». Не вывел Нансена из равновесия и резкий выпад в прессе американского полярника адмирала Грилли. «Я не понимаю, как мог план доктора Нансена найти где бы то ни было одобрение или поддержку», — писал американец. «Насколько мне известно, этот молодой человек не имеет никакого опыта. Переход на лыжах через Гренландию, я это признаю, нелегкий. Ни в коем случае нельзя назвать полярной экспедицией. Я, не колеблясь, решительно утверждаю, что никто из серьезных людей не верит в реальность замысла господина Нансена. Экспедиции к полюсу и так уже дали достаточно примеров безумной отваги. Достаточно много раз были связаны со страшной опасностью, чтобы допустить еще и опасность этого несерьезного проекта. Этот план является абсурдом. Хуже того, это самоубийство. Каждое слово длинной и агрессивной статьи была камнем, брошенным в молодого ученого. Но Нансен хорошо помнил, чем объяснялся трагический исход арктической экспедиции 1882-83 года, работавшей в рамках Первого международного полярного года. Никто иной, как Грили, возглавлявший эту экспедицию,